Бейрут, бульвар императора Михаила. Поздний вечер, 14 июня 1992 года. «Да проезжай! Совсем охренел, козел!» Али раздраженно стукнул кулаком по баранке. «И где только таким права выдают?» Хотя повод нервничать у водителей был и серьезный. Впереди был блокпост. После взрыва жандармерия среагировала мгновенно. Ко всем районам, где жили мусульмане, выдвинулась бронетехника. И, как оказалось, не зря. Уже вечером в городе начались массовые беспорядки. Все происходило как будто по точно разработанному плану. Вечером 13-го рядом с Международным университетом начал собираться народ, в основном молодежь. Полиция и глазом не успела моргнуть, как число собравшихся перевалило за 10 тысяч человек. В толпе то тут, то там мелькали люди, призывавшие идти убивать мусульман, чтобы отомстить за террористический акт. И как назло, рядом оказалась стройка. Серьезных погромов все же удалось избежать. Все ограничилось парой сотен перевернутых и сожженных машин и несколькими сожженными магазинами, принадлежащими мусульманам. Наиболее крупную группу блокировали как раз на бульваре императора Михаила. После отказа подчиниться требованиям городовых и разойтись, всю эту толпу катили холодной водой с подошедшего вплотную к берегу спасательного корабля-буксира. После холодного душа, подействовавшего на людей весьма отрезвляюще, желающих бесчинствовать не осталось, и все разошлись, побросав арматуру. Но были и инциденты. Все улицы, ведущие в мусульманские кварталы, плотно перекрыть не удалось, и мелким группам погромщиков все же удалось проникнуть за периметр оцепления. Стычки с мусульманской молодежью и с жандармерией продолжались всю ночь. К утру ситуация резко обострилась, и с той, и с другой стороны появилось оружие. Тогда генерал-губернатор принял решение отключить все виды связи, в том числе интернет, где неизвестные размещали призывы к различным акциям, к сопротивлению властям, к насилию. В 12 часов дня в город на усмирение вошли казаки и чеченцы. Части морской пехоты блокировали порт и встали живым щитом между кварталами. Все с тревогой ждали ночи. По-хорошему, операцию надо было отменять. Да и мулла совсем не факт, что пойдет в такое время в обители разврата. Но мы решили проехаться и хотя бы посмотреть на место предстоящей акции. Машины продвигались медленно, бульвар был перекрыт темно-зелеными тушами бронетранспортеров. Их было два. В полутьме, освещенные только светом фонарей, они казались еще больше и уродливее, чем есть на самом деле. Пушки одного бронетранспортера были повернуты в сторону мусульманских кварталов. Второй уставился толстыми ребристыми рылами стволов на дорогу, на выстроившуюся перед блокпостом колонну машин. Примечание. Судя по всему, тут речь идет даже не о БТР, а о специальной машине огневой поддержки. Основным ее оружием была спаренная 30-миллиметровая авиационная пушка с боевого вертолета с сумасшедшей скорострельностью, способная разрезать своими снарядами многоэтажный жилой дом пополам. Конец примечания. Как подумаю, что в башне сидит какой-нибудь пацан из новобранцев и держит палец на кнопке электроспуска, так и не по себе становится. Часть морпехов проверяла машины, часть сидела на броне, прикрывая. Оружие не за спиной, а в руках, в полной боевой готовности. И сидели грамотно. Лампочки в фонарях уличного освещения над блокпостом перебили и притащили откуда-то несколько прожекторов, развернули в обе стороны. Теперь они сами в темноте, и их не видно. А вот они видят все. «Может, наши там?» — рассеянно пробормотал я. «Хреново было бы», — досадливо отозвался Али. Чужие все равно документы проверят и пропустят. А наши еще начнут думать, а что это мы тут едем? Да ну так. Машины продвигались вперед черепашьим темпом. Вдоль рядов машин шли солдаты, недоверчиво просматривая документы, светя фонариками в салоны машин. Подозрительные машины проверяли чуть в стороне, в организованном на тротуаре отстойнике. К счастью для нас, наших здесь не было, нас никто не ждал. В качестве документа Али протянул два офицерских удостоверения личности, свое и мое, с небольшими наклейками в углу, означающими запрет проверки и досмотра. Их нам выдал Иван Иванович. На какое-то мгновение я занервничал, и в салоне и багажнике машины было оружие. Но обошлось. Все-таки флотский флотскому всегда друг, товарищ и брат, даже если они не знакомы лично. Мельком глянув документы, солдат протянул их обратно. «Будьте осторожны, господин старший лейтенант. Решил напутствовать он нас. Впереди неспокойно». «А что такое?» «Да молодежь собирается. Что с той, что с другой стороны? Отморозки, чтоб их. Не терпится друг другу кровь пустить. Еле сдерживаем». «Хорошо. Будем иметь в виду. Спасибо». «Не за что, господин старший лейтенант. Удачи». Мы переглянулись. Говорить тут было нечего. Али ловко направил машину в небольшое пространство, оставленное между двумя бронетранспортерами. Удивительно, но, несмотря на погромы, жизнь в городе не замерла, и желающих попасть в мусульманские кварталы было много. Вот такого уж берут. С той стороны, с мусульманской, следы уличных побоищ еще были видны, хотя их уже начали убирать сами жители. Перевернутые в некоторых местах еще дымящиеся мусорные контейнеры. Во время беспорядков они пострадали первыми. Разбитые и сгоревшие машины, но их было немного. И только в одном месте, черным провалом, заметным даже на фоне ночи, щерилась сгоревшая лавка. «Из-за нескольких подонков», — пробормотал Али. «Что?» «Да из-за нескольких подонков все страдают». «Ну так...» Через несколько минут мы остановились в лабиринте улочек Ждаида. Район был старый, располагался на холмах и был застроен, как попало, домами, которым было по 100-200 лет. Оглядевшись по сторонам, насколько это позволяла ночь и тусклое освещение, я нашел и позицию для наблюдения и стрельбы, прямо напротив того дома, который был нам обозначен как салон мадам Габери. Был трехэтажный дом, старинные постройки, причем складывалось такое впечатление, что все три этажа были построены в разное время и были частями трех разных домов. Но самое интересное, каждый этаж дома имел отдельный вход, а сбоку была пристроена лестница, похожая на пожарные. Перед каждой дверью была небольшая терраса с вьющимися растениями. В общем, идеальное укрытие для снайпера. Купил. Али должен был сходить на местный базар и купить оружие для акции. Если знать где, то купить его можно было без проблем. Хоть танковый пулемет. Али полез в бардачок, вытащил большой сверток, завернутый в какую-то тряпку, протянул мне. Я развернул его на коленях, взял в руки матово поблескивающий в тусклом свете салона пистолет. Знакомая штука. Кольт 1911. Полноразмерный, по виду новый или почти новый. Состоял на вооружении в САСШ. Мы его изучали как оружие вероятного противника. Не такой точный, как Маузер, но убойный. Глушитель где? Нету. Виновато пожал плечами Али. Не успел сделать. Ты дурак, разозлился я. И что мне с ним делать без глушителя? Сейчас один выстрел, и со всей округи сбегутся. Но мы же хотели только посмотреть сегодня. Посмотреть. Я вернул Али пистолет, достал из кармана пассажирской двери маузер, навернул на него глушитель, благо ствол с коротким ходом. Глушитель на него сделать проще, чем на систему Браунинга. Жаль, конечно, после акции такую вещь придется выбрасывать, но делать нечего. Может, и не приедет сюда мула сегодня, побоится. И тут на узкой улочке появилось такси. Такси здесь не узнать было сложно. Здесь в качестве такси работали машины Daimler-Benz. Такого роскошества не было даже в Санкт-Петербурге. Давай немного вперед. Проехали вперед. Встали так, чтобы машина была полностью в тени. Такси, ползшее на минимальной скорости, остановилось метрах в 100 от салона. Он... Али поднес к глазам бинокль с ночным каналом. Похоже, он. Из салона выбрался полноватый мужчина, одетый в арабскую галабию. Видно было плохо, но Али должен был видеть его вживую. Сегодня он ездил на разведку и наблюдал за объектом. Похоже или точно он? Он, точно он. Все-таки приехал. Мужчина поднялся по улице. Стоило ему только подойти к ничем не примечательной двери, как она распахнулась. На улице на мгновение показалась женщина, одетая как исполнительница арабских танцев. Взяла гостя за обе руки и увела в дом. Дверь захлопнулась. Приехал таки сволочь. Короче, я занимаю позицию вон там. Я показал на странный дом с лестницей. А ты отъедь еще чуть дальше. Если что, встречаемся завтра на Маар Майкл. Там кафе у причала. Знаешь? Знаю. Все, пошел, отрубил я. Удачи, откликнулся Али. Мандража почти не было. Изображая из себя слегка подвыпившего местного, насколько это позволял мой рост и сложение, я добрался до дома, оперся о стену, отступил в тень, расстегнул штаны и начал мочиться. Примечание. Арабы вообще низкорослые. Все это связано с веками плохого питания. Конечно, за время имперского правления молодое поколение уже вытянулось, но богатырей от 1,80 м и выше все же было намного меньше, чем среди русских. Да, и телосложением отличались. Арабы не занимались гимнастикой, спортом, это было не принято, и даже в армии приходилось заставлять из-под палки. У русских же подростков спорт, железо были почти обязательными. Поддерживались государством, поэтому и выглядели они на фоне арабов очень внушительно. Конец примечания. Пока мочился, осмотрел окрестности. Ставни по всей улице закрыты наглухо, но через ставни салона тонкими лучиками пробивается яркий свет. Прикинув ситуацию, я несколькими прыжками преодолел ступеньки, залег на втором этаже, закрывшись зарослями вьюнка, замер. Пистолет положил рядом с собой, замаскировав его садовым горшком с цветами. Оставалось только ждать. Мулла появился через 2 часа. Позабавился с детьми, сволочь. Теперь надо было выспаться перед пятничным намазом. И носит ли земля такую вот мразь? Сегодня детей трахат, завтра людям слово Божье понесет. Провожала его все та же женщина. Теперь я видел ее отчетливо, да не было 20 метров, не больше. Среднего роста, в роскошном вычурном костюме арабской танцовщицы, средних лет, но все еще с прекрасной фигурой, видимо, сама мадам Габери. Пока они прощались на фоне ярко освещенного прямоугольника двери, я взял Муллу на прицел. Стрелять было сложно, поэтому я положил пистолет на согнутую левую руку, прицелился. Интересно, где он сейчас машину будет искать? Такси-то ему не вызвали. Может, боится, что кто-то его запомнит? Остальное было проще простого. Простившись с бандершей, мула повернулся, сделал несколько шагов, и тут я выстрелил. Попал точно, куда и хотел, голову. Мула осел на тротуар, грузный и нелепо, словно мешок с дерьмом. Прицелившись по лежащему, я выпустил весь остаток обоймы, чтобы наверняка. Спустился, зачем-то подошел к лежащей на тротуаре туши, наклонился. Кровь казалась черными полосками целлофана на более светлой коже. Голова была разбита пулями вдребезги. После таких ранений не живут. Дело сделано. Пистолет я выкинул чуть дальше. Разобрал на части и выкинул по разу мусорным баком. Хотя на нем и не было отпечатков. Давать в руки следствию лишние улики не стоит.